Глава 12. Обязательства. «Разве мы уже подходим к Корчеву?» – с нескрываемым удивлением поинтересовался подошедший Зосима. Михаил расположился на носу ладьи, увлеченно играя с Гаврилой в нарды. Вернее, в древнеримскую табулу. Правила практически идентичные, с незначительными отличиями, главными из которых было использование трех кубиков и ввод фишек на игровое поле извне. Но Романов быстро втянулся, как, впрочем, и остальные пограничники. Неплохой вариант скоротать долгий зимний вечер или вот монотонный морской переход. «С чего такой вопрос?» – вздернул бровь Михаил. «Мне казалось, что единственный пролив должен быть на подходе к нему». «Если направляться в Корчев, то так оно и есть». «Разве мы направляемся не туда?» «Нет». «Чего замер, Гаврила? Бросай, твой ход». «Ты решил еще куда-то зайти?» – не унимался Зосима. «Я не пойду в Корчев и в Тавриду вообще». «Таврида. Древнее название Крыма». «И куда же ты направишься?» «Киевский князь позволил мне поставить град на берегу Славутича у рубежей с половцами», делая ответный ход, пояснил Михаил. «Ты решил предать императора, и именно по этой причине отстал от флота». «Я не могу предать того, кому не присягал. Если ты не забыл, то я наемник, а значит честен с нанимателем ровно до той поры, пока он честен со мной». «Алексей неоднократно нарушал условия нашего соглашения в угоду своей выгоде. Не вижу греха в том, чтобы ответить ему тем же. Камнину выгодно, если я направлюсь в Тавриду. Мне поставить поселение в Переяславском княжестве. Вот и все». «А как же пограничники? Они ведь давали присягу». «Они присягали, тут ты прав. Только при этом они не являются воинами, а значит и присяга их недействительна». «Как это?» – искренне удивился Зосима. «По закону они приписные колонны, а значит, либо должны отслужить господину 30 лет, либо выплатить ему долг в обозначенном им размере. Долг пограничники выплатили сполна, так что по всем имперским законам они вольны поступать так, как посчитают нужным», – разведя руками, закончил Михаил. Глянул на игровую доску, потом на Гаврилу, погрозив ему пальцем. Тот в ответ пожал плечами, мол, сам виноват, нечего отвлекаться. Взял кости, бросил и улыбнулся, зловеще потирая руки. «Так нечестно, сотник». «Сам выпросил, теперь не ной». Возвращая свою фишку в игру, при этом выбивая две гавриловских, ответил он. «И что будет со мной?» – поинтересовался Зосима. «А что тебе было приказано? Сопровождать меня и быть при мне управляющим? Так меня это устраивает». «Что же до твоего господина, то отпишешь ему о моем своеволии. Купцы по Славутичу ходят постоянно, так что с кем отправить найдется. А то можешь и сам отправиться с ними. Деньги на дорогу я выдам. Как говорится, вольному воля». «И ты не побоишься оставить подле себя человека, преданного императору?» «Повторяю, ни я, ни мои люди его не предавали. Просто нам невыгодно то, что он нам предложил. Вот и все». «А коли так, то и ты мне не помеха. Наоборот, такому помощнику, как ты, я буду только рад». «Я не предам господина». «И зря». «Он спросил тебя, чего ты хочешь?» «Сказал, насколько отправляет тебя в далекую Таврию?» «Сколько продлится твоя служба на чужбине?» «Судя по тому, что ты решил жениться на Анне, тебя сослали до конца твоих дней. В чем твоя выгода?» «Я приносил ему клятву верности». «Повторюсь. Тебе ничто не мешает оставаться верным своей клятве». Зосима смерил Михаила взглядом, дернул щекой и направился на корму, туда, где располагался вместе с Анной и детьми. Корабли были загружены под завязку, а потому теснота была невероятная. И в таком порядке путешествие длилось уже две недели. Поначалу удержались флота, отправленного императором. Но три дня назад в дневном переходе Михаил организовал проблемы, из-за которых его каравану пришлось отстать от флота, после чего он обозначил капитанам новый маршрут с конечным пунктом в Олешье. Торговцы было возмутились, шутка сказать, но маршрут оказался гораздо короче изначального. А когда поняли, что на оплате это никоим образом не скажется, сразу же успокоились. Хотя им все одно придется отправляться кому в Херсонес, кому в Таматарху. Не возвращаться же в Константинополь порожняком, а то, глядишь, и Валешье сумеют обзавестись грузом. Оно бы неплохо, только это маловероятно. За прошедшие полгода Михаил успел приобрести еще 3 ладьи новгородской и киевской постройки, а заодно модернизировать их парусное вооружение, осуществив свою задумку с гафелем и стакселями. Среди бывших дружинников Романова нашлись несколько человек, знакомых с кораблевождением, так что обращаться за помощью к посторонним не пришлось. Не обошлось без эксцессов. Суеверные воины нипочем не желали рубить носовую фигуру. Пришлось настоять на своем и самому браться за топор, а иначе бушприт не приладить. Правда, он все же пошел навстречу хмурым воинам, ни в какую не желавшим подниматься на борт корабля без оберега. Припомнив, как в более поздние времена носовые фигуры устанавливали под бушпритами, он поступил так же. В результате пограничники приняли такую меру, и все остались довольны. Но куда больше их устроило новое парусное вооружение. Да чего уж там, они нарадоваться на него не могли. Ладья потеряла в скорости при попутном ветре, но заметно выигрывала при боковом, и уж совсем небывалое могла двигаться при встречном. Разумеется, не все так просто, пришлось походить по морю, приноравливаясь к новым парусам, изучая их характер и повадки на ходу. К тому же из-за зимнего времени на море частенько было неспокойно, и это было связано с риском. Выявился и серьезный недостаток в виде бокового сноса, но Михаил вовремя вспомнил об убирающемся шверте с противовесом. Так еще и устойчивость улучшилась. Теперь о веслах вспоминали только в безветрие. «Михаил Федорович, это правда, что мы идем на Русь?» – поинтересовалась подошедшая Анна. В последний раз они были близки перед его отбытием в прошлогоднюю экспедицию. По возвращении она его к себе так больше и не допустила. И причина выяснилась достаточно скоро. Оказывается, Зосима стал оказывать ей робкие знаки внимания. Молодуха не растерялась, перейдя в атаку. Исподволь, как это умеют делать только женщины. Но не оставив ему шансов. Сегодня она была не просто женой управляющего, но и носила под сердцем его ребенка. Огорчил ли Михаила этот факт? Да ничуть не бывало. Даже наоборот, обрадовал. Во-первых, он всегда был искренне рад, когда налаживалась жизнь доверившихся ему людей. Каждый раз прямо камень с души. А во-вторых, он хотел заполучить Зосиму. Так, чтобы с потрохами. Ночная же кукушка, как известно, чудеса творит. Главное, чтобы куковала правильно. «Правда, Анна. Как и то, что я буду только рад, если Зосима останется при мне управляющим. Я не камнин, засылать его невесть куда не стану и никогда не брошу». «Я это знаю», – внимательно глядя ему в глаза, произнесла Анна. «Было бы неплохо, если и он поверит в это». «Он сказал, что ты будешь ставить град на границе с половцами». «Правильно. Только он не знает, что у меня уже заключен с ними союз». «Ясное дело, это не значит, что нам теперь ничего не грозит, но и в Таврии было бы ничуть не лучше. А еще безводье и не взлюбивший нас князь Олег». «Я поняла, Михаил Федорович». «Вот и ладно. Гаврила, хватит уже уши греть. Ты ходить будешь?» Закончив разговор с Анной, вновь обратился он к полусотнику. «Так я уже... твой ход». «А, ну да». Глянув на доску, согласился Михаил. Миновав пролив, они вошли в лиман Славутича. При попутном ветре уже через 5 часов перед ними предстали глинобитные стены Олешья. Что, в общем-то, и неудивительно, учитывая бедность округи лесом вообще и строительным в частности. В принципе, между деревом и глиной Михаил отдал бы предпочтение последней. Да, боится влаги, но ее можно сберечь с помощью той же штукатурки. Зато не поджечь, и тараном не вдруг управишься. Высаживаться Романов решил в стороне, благо оговорено все было еще в прошлом году. К каравану, как положено, подошла ладья с дружинниками, а то как же. Но препятствий чинить не стали и пропустили беспошлинно, только и того, что узнали, кто прибыл. Первым делом свели на берег живность. Намаялась скотина и лошади за время перехода. Вот интересно, как их перевозили в Америку? Это ведь не 800 километров проделать, а в разы больше. Да через штили и штормы. Если Михаил не ошибается, то путешествие длилось пару месяцев или даже больше. Жесть. У Михаила существовала договоренность с Терракопой о том, что его воины сопроводят переселенцев до места. Однако встречающих видно не было. Оно, конечно, ничего удивительного, ведь конкретный день оговорен не был. Условились по окончании ледохода, а тот закончился сравнительно недавно. На дворе 15 апреля 1081 года. Земля только-только подсыхает после весенней распутицы. Словом, рано еще судить о том, сохранилась ли договоренность или все уже пошло прахом. Вообще-то не хотелось бы, потому что в этом случае придется избавляться от всего скота и отправляться дальше на кораблях, да еще и прикупить суда в Олешье. К сожалению, в трюмах закупленных ладей все имущество переселенцев не уместится, как и сами люди. Организовав высадку и убедившись, что все идет как надо, Михаил отправился в город. Мало ли какие имелись договоренности и распоряжения великого князя. Неприлично, прибыв в гости, не выказать уважение хозяину. Опять же, скотина и лошади пограничников топчут местный луг, едва начавший покрываться свежей травой. Князь встретил его радушно. Признаться, Романов сильно удивился бы, если бы случилось обратное. И тут дело вовсе не в полученном им приказе. Михаил и не думал жадничать. Ему добрые отношения с местной знатью совсем не помешают. Ведь он собирается торговать. А значит, Олешье ему не миновать. Поэтому явился он в гости с щедрым подарком. Собственноручно выкованным мечом и ножом испанской стали. Подарок, достойный князя. И тот его оценил. Как водится, по случаю прибытия гостя закатили пир горой. Хотя Михаил подозревал, что подобные пиршества тут скорее за правило, чем исключение. Так сказать, стандартная вечерняя трапеза дружины. Половцы появились на четвертый день. К этому времени животные уже полностью оправились, а то состояние многих было таким, что проскальзывали мысли о забое. Но ничего, поднялись и начали пастись, что не могло не радовать, и уж тем более на фоне прибытия союзников. Михаил не раз наблюдал, как хозяйки кормили своих буренок лакомствами, поглаживали, приговаривая им всякие нежности, и косились в его сторону. Они, конечно же, к нему со всем уважением, но только пусть ходят мимо кормилицы. И ведь какое дело? Настоящей нужды пограничники и их семьи не видели. Во всяком случае, с той поры, как Романов оказался на их пути. Да что там, жили в достатке. И сейчас в каждой семье, даже лишившейся кормильца, кроме серебра и золота водится. Ну вот, не замай корову, и все тут. «Здравствуй, Терракопа. Польщен тем, что ты лично прибыл встретить нас. Это великая честь. Я мог рассчитывать лишь на Кошевого», – встретил Романов Куренного. Тот чиниться не стал и с легкостью спрыгнул на все еще влажную землю. Шагнул к парню и протянул руку в традиционном половецком приветствии. Хороший знак, говоривший о том, что прежние договоренности в силе. «Здравствуй, Михаил. Рад твоему прибытию. Давно поджидаете нас?» «Четвертый день. Можно сказать, только что прибыли». «Опять же, раньше и смысла не имело. Пока животные в себя пришли, да и земля за эти дни подсохла». «Когда сможете выступить?» «Да хоть с рассветом. У нас все готово. И вообще, чем раньше отправимся в путь, тем лучше». «Вот и хорошо». «Прости, Терракопа, своего дома у меня пока еще нет, поэтому я вынужден принимать тебя в походном шатре». Признаться, Михаил был несколько удивлен тем фактом, что палатки, используемые ромеями, во многом походили на известные ему образцы, которые они пользовали в детстве. С возрастом походы и ночевки на лоне природы как-то отошли в прошлое. В одной из таких, размерами с армейскую 20-местную, он и расположился со всеми удобствами. Он бы и обычный небольшой обошелся, но... Об отношении людей к чрезмерной простоте их лидера уже говорилось. Не позволят люди подобного позора. Причем не Михаилу, а себе. Коли их предводитель оборванец какой, так и они, не пойми кто». «Немаловато воинов привел твой будущий тесть», — уловив момент, усомнился Гаврила. «А что не так?» — не понял Михаил. «Так сотню всего. Или где в сторонке еще всадники есть?» «Сомнительно. Ни к чему им прятаться. А что до количества, то тут хватило бы и десятка, чтобы просто обозначить присутствие воинов Орды Белошкана. Для других половцев этого достаточно, а русичи нас и так не тронут». «А ну-ка, кто решит поживиться? Все же богатым караваном идем». «Во-первых, скота у нас на один половецкий укус. Видел, как они смотрели на наше так называемое стадо?» «Ну да, без блеска». «То-то и оно. А во-вторых, скажи, Гаврила, ты о скольких усобицах между половцами слышал?» «Да...» Почесал он в затылке. «Не собачатся они», – кивнув, со значением произнес Михаил. «Вольготные им в этих степях. Нарезали друг другу территории для кочевий и живут между собой в мире. Так что этой сотни для нашей охраны более чем достаточно». Несмотря на то, что скота у них было немного, гостей пограничники встретили достойно, обеспечив им шумный пир. Вестимо в мясных блюдах со степняками они соперничать не могли, те в этом деле были настоящими доками. Зато могли предложить то, что в их кибитках и юртах было великой редкостью. Настоящее рамейское вино. Не сказать, что из дорогих, но и не дешевая кислятина. Эдак серединка на половинку. Но и это вызвало у кочевников неподдельный восторг. Хотя кое-кто из них и побывал в Царьграде, а потому кое-что смыслил в этом деле. Терракопа и его кошевого оторока Михаил вместе с Гаврилой и Арсением подчивали по-настоящему достойным вином, которое не грех подать и на императорский стол. Правда, Романов напомнил, что вино коварно, и лучше бы о том не забывать. На что Куриной весело заметил, что не дело ему, такому достойному воину, скупиться. Он пусть подливает, а уж они свою меру знают. Ну что же, он предупредил. «Терракопа, могу ли я узнать, не передумал ли ты выдать за меня свою дочь?» «Слово мое все так же крепко, как и в день нашего сговора», – отчего-то помрачнев ответил тот. У Михаила тут же засосало под ложечкой. Вот только неожиданности ему не хватало. Мысль о том, что с девушкой могло что-то случиться, ему и в голову не пришла. «Да, Алия – юная прелестница и красавица». Но, признаться, за исключением нормального мужского желания, иных чувств она в нем не пробуждала. Зато в голове сразу же возникла догадка, что этому браку мог воспротивиться Белошкан. Мало ли какие у него намерения в отношении нового града русичей. К родственным узам у половцев отношение более чем серьезное. И тот факт, что у них нет межродовых разборок, уже говорит о многом. И если тут в пику Михаилу запретил хан, а больше никто не может указывать Куриному, то дело пахнет керосином. «Слово твое крепко, но я вижу, что-то случилось. Этой зимой в наше стойбище пришла оспа. Многие наши родичи покинули этот мир». «Алия умерла?» «С одной стороны, девочку жалко, но с другой...» Ему едва удалось сдержать разочарование и изобразить тревогу. «Черт, такая возможность псу под хвост! Он, само собой, может и сам посвататься, но тут дело такое, что дочь Куриного ему подходила по статусу, как сшитый по мерке костюм. А еще не он просил руки, а ему ее практически навязали. Хотя, конечно, дочь какого кошевого тоже будет вполне приемлемым вариантом». «Стоп! Этого кошевого зовут Оторок, и у него есть дочь Гизем, 14... нет, уже 15 годочков. Получается, не имея возможности предложить Михаилу свою дочь, Терракопа решила крутить его с другой. Значит, союзом с русичем все же дорожит, ибо видит выгоду для Куреня. Есть такое дело. Неглупые люди без особого труда умеют это распознать. Знать бы еще и самому Романову, на каком основании они делают подобные выводы. Ну да не суть важно, главное, чтобы его выводы оказались верными». «Хвала небесам, она жива. Но оспа не обошла ее стороной. Ее лик и тело обезображены, а потому я не могу предложить ее тебе в жены. Доблестный воин достоин того, чтобы его ложе делила красавица. Дочь Атарока юная, прекрасна ликом и стройна станом. Она будет тебе хорошей женой, если ты согласишься на эту замену». «Алия уже выздоровела?» «Да». «Терракопа, для меня великая честь породниться с Атароком. Но я прошу тебя понять, я дал слово Алие, что вернусь этой весной, внесу богатый выкуп и осенью по возвращении Орды на зимние пастбища стану ее мужем. Если бы она умерла, то я счел бы за честь взять в жены Гизем. Но моя невеста жива. И несмотря на то, что ты возвращаешь мне мое слово, я не могу его забрать. Я возьму в жены твою дочь, Терракопа, согласно нашему уговору. И в знак моих серьезных намерений, прими в дар вот этот полный доспех, который не был взят как добыча, но выкован лично мною для тебя». Признаться, он не мог представить, в кого превратилась Алия. Последствия оспы ему наблюдать не приходилось, только слышать разные страшилки. Зато видел, что случилось с одним его знакомым, лицо которого было испещрено шрамами и кратерами. Результат переходного возраста. У подростка было просто запредельное количество прыщей, порой перераставших в фурункулы и карбункулы. Со временем это прошло, но не бесследно, что уж говорить о следах, оставленных оспой. Но ему нужен сильный союзник. Лицо и тело Алии обезображены, но она по-прежнему остается любимицей родителей и братьев. Как там говорят, лицо можно и подушкой прикрыть. Это на самый крайний случай. Может, все и не так страшно. Опять же, ночью все кошки серые. И, наконец, его способность управлять организмом со стороны. Да-да, и эрекцией в том числе. Словом, ни одного разумного довода в пользу отказа от столь выгодного брака. Оно, конечно, хотелось бы и рыбку съесть, и... Но так уж легла карта. Лидер же это не только привилегии, а в первую очередь обязательства.